дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы в ней среди земных скитаний найти следы небесной красоты. Нам жизнь дана, чтоб обрести спасенье, и всю ее Иисусу посвятить, служить Ему и в жизненном хождении, в самом себе Христа отобразить. Земная жизнь сурова нас встречает, но мы пришли сюда не пировать. Вокруг нас мир, неверье погибает, а мы желаем грешников спасать. Земная жизнь сурова нас встречает, но мы пришли сюда не пировать. Вокруг нас мир, в неверье погибает, а мы желаем грешников спасать. Нам жизнь дана нести святое слово среди людей, томящихся в грехах, и чтобы я и ты были готовы служить Христу и в горе, и в скорбях. Сомнения проникающим порою, как христиане смело скажем прочь, наш друг Христос божественной рукою поможет все преграды превозмочь. Земная жизнь сурова нас встречает, но мы пришли сюда не пировать. Вокруг нас мир, в неверье погибает, а мы желаем грешников спасать. Земная жизнь сурова нас встречает, но мы пришли сюда не пировать. Вокруг нас мир, в неверье погибает, а мы желаем грешников спасать. Земная жизнь сурова нас встречает, но мы пришли сюда не пировать. Вокруг нас мир, в неверье погибает, а мы желаем грешников спасать.